Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Мы продолжаем с вами рассматривать тему достаточно большую и объемную — проект народной экономики «Этапы внедрения». Сегодня мы с вами будем общаться по второй теме — «Экономика с древних времен». И общаться мы будем с Александром Федоровичем Соколовым. Добро здравствуйте, тебе, Александр Федорович. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе. Меня это очень сильно вдохновляет, и я рад возможности. И, так сказать, еще раз выражаю огромную благодарность Народному славянскому радио за то, что мы вместе, сообща вот этим, так сказать, занимаемся, делимся с вами, вместе ищем, обсуждаем все пути, которые полезны для человека и для народа в целом. Ну, а раз ты являешься зачинателем этой всей нашей темы, то в этом случае тебе и предоставляю возможность раскрыть ее, тем более, что нас ждут очень интересные 4 подпункта, которые, ну вот, очень-очень надо подробно рассмотреть. Напомню, что цель этих наших встреч — не просто поговорить об экономике, а подвести к тому, что надо делать, как надо делать, с кем, в какой последовательности и в какие времена, чтобы подойти к этому всесторонне, всеобъемлюще. Потому что в первой передаче мы поговорили о том, что такое природосообразная экономика. И вот сейчас надо дораскрыть нам эту тему и перейти на следующий уровень. Приступаем. Хорошо, благодарю, Леш. Ну вот смотрите, друзья, опять, как мы отмечали в прошлый раз, вот человек живой, хочешь не хочешь, он, как сказать, каким-то водительством жизни приглашен в эту жизнь, а чтобы быть живым, да еще в форме нашей вот этой биологической форме жизни, да, хочешь не хочешь, ее приходится обеспечивать. То есть каким-то образом надо поддерживать жизнь в самих себе. Из чего складывается это поддержание, да? Мы уже частично говорили. Это прежде всего, чтобы надо питать это тело, да? Надо ему создавать условия, да? Надо, так сказать, много, так сказать, обстоятельств учитывать, чтобы, допустим, тоже питание, не просто мы там одну морковку жуем, а чтобы она была разнообразной. Почему? Потому что, оказывается, так сказать, тело — такая удивительная штука, которая требует то разных витаминов, то разного вида продуктов, то еще что-то такое. И весь этот объем, хочешь не хочешь, кто-то должен его создавать, осуществлять, так сказать, то ли выращивать, то ли производить, то ли еще каким-то образом. Да? Это вот то, что касается первичных потребностей человека. А когда человек, ну, этот вопрос решает, ну, даже вот такая простая вещь, да, вот у нас есть зима-лето, весна-осень и так далее, да, оказывается, зимой, начиная с поздней осени и там до глубокой весны, в природе нечего взять, оно вроде как не растет ничего, да, а питаться телу надо. То есть каким образом? То есть надо, допустим, вырастить урожай намного больше, чем ты можешь есть, но еще и как бы его сохранить, да, и чтобы всю зиму можно было питаться или там до первого урожая, да. А как сохранить? Вот, и сама, так сказать, вот эта потребность, она вынуждает нас вот эти вещи искать. Ну, предположим, выращиваем мы картошку, да, вот. Ну, нужен, так сказать, какой-то погреб, либо она могла долго лежать аж до следующего урожая. Это все обстоятельства, которые становятся нашими потребностями. Да? И вот дальше получается, что не только, так сказать, питание осуществить и его, так сказать, достаточное количество до следующих возможностей, до следующего урожая. Или, допустим, консервируем какие-то продукты, и они вот, ну, вот даже такая простая вещь, как... Ну, пока вот во Франции не придумали, ведь раньше воины какие были, старались, так сказать, быстренько что-то там захватить и так далее. Почему? Потому что питать армию на длительный срок – это проблема, да? То есть нужно какие-то то ли кухни, пока не придумали консервы, эта проблема была очень сильной и настоятельной. То есть сама жизнь выдвигает нам какие-то потребности, которые надо осуществлять и решать. Вот. А дальше ж, человеку хочется жить комфортно, да, потребность этого же, так сказать, ну, обстоятельства, которые хотелось бы, да, выдвигает требования к тому, какое у него должно быть жилье. Оно должно быть удобным, оно должно быть многофункциональным, ну и так далее, и так далее. То есть мы выходим к тому, что надо жилье такое, да. Или если мы живем в общине, как Алексей в прошлый раз нам хорошо об этом рассказывал, да, то выдвигается потребность в том, чтобы, ну, допустим, взаимодействовать в этой общине, то есть делиться возможностями, ну, своих там опытом, своей мудростью, своими примерами. А что для этого надо? Ну, для этого надо где-то собираться, да, это помещение должно быть удобным, объемным и так далее. То есть его тоже надо как-то построить, или как современная, ну, условно говоря, культура, для того, чтобы в человеке поднимали, будились какие-то серьезные вопросы, допустим, нужна такая штука, как театр. Если раньше, так сказать, скоморохи приходили, пели, да, вот, а сегодня есть возможность построить этот театр, где бы там подготовить этих актеров, которые действительно, натурально могли разбудить нас такие вопросы жизненные, смысловые, которые бы помогали нам, так сказать, это все начинать переваривать себе, впитывать, делать фундаментом своего мировоззрения, идти дальше, дальше, дальше. Да? И вот под это все оказывается, формируются определенные уклады вот этого самого хозяйствования. Да? Ведь, ну, опять же, вот я начинал в 50-е годы жить в деревне. Да? Вот у нас была, так сказать, ну, как сейчас говорят, мазанка, такая пятистенок, да, четыре стены наружные, одна стенка в середине, с одной стороны там коровы, скотина была, да, а с другой стороны жилье так называемое. Полы были земляные, спали мы на этих полах, вот, а посередине была большая печка, да. Вот эта печка, она же является как бы центром вот этого самого, так сказать, дома, в которой и еда готовится, и она обогревает помещение, ну и много-много чего. Или если мы, допустим, ну, пока что вот в вопросах только обеспечения, так сказать, своего питания, да, и возможности как-то жить не под дождем, не под морозом и так далее, да, вот это все вынуждает нас создавать такие, так сказать, механизмы и действия свои, которые, собственно, и становятся традициями, укладами, которые вот это все обеспечивали. То есть надо, допустим, когда пришла пора посадить урожай, надо его пропалывать, надо за ним ухаживать, надо его, возможно, удобрять, если как бы истощается земля. И для этого тоже есть методы, как это все делать, да, как кормить там свою скотину там, или еще что-то такое. Вот это все и диктует нам, как это делать, в каких объемах, какими, так сказать, технологиями, какими способами и так далее. Вот. И вот это все и как раз и становится вот этим, ну, как бы объемом нашего хозяйства, которое, учитывая все это, выполняя все эти последовательности, все ступени, вот, и добивается вот этого нужного результата в нужном объеме, в нужном качестве, в нужном количестве. Да? Вот это все как раз и диктует, как это делать. Вот. А дальше получается следующий момент. Вот когда вот есть там семья большая, да, и в этой семье, предположим, да, когда детей обучают тому, так сказать, какие примеры показывают взрослые, как там вести хозяйствование. И раньше это уже с 3 лет ребенок вписывался. То есть как выгнать там птицу, так сказать, на улицу, как там после нее там яйца собирать, там, ну и так далее. Или как, так сказать, лошадей, корову, так сказать, на пастбище выгнать. Да? Или каким образом вот это все вместе, когда, оказывается, надо, допустим, много сена, да, чтобы все это, так сказать, обеспечивать, вот это все животноводство свое, да, для этого нужны большие луга, для этого нужны большие объемы людей, которые бы все это скосили, сохранили, обеспечили его сохранность, там, ну и так далее, и так далее. Вот это все то же самое, те самые этапы развития. Вот. А потом, допустим, чтобы нам дожить до следующего урожая, надо эту, так сказать, всю продукцию сохранить. А сохранить как? Надо учитывать температурный режим, влажность. Вот эти все вещи диктуют, какие надо обустраивать там, кладовки, помещения, погреба или еще что-то такое, для того, чтобы вот эта вся сохранность действительно была сохранностью, а не просто гниением там, под открытым небом. Вот это все и диктует. И, допустим, если нужна одежда, предположим, да, А одежда как? То ли со шкуры ее, так сказать, стряпать, да? Что само по себе, ну, мягко говоря, проблема. Постоянно гоняться за животными, да и убивать-то их не самое приятное дело, да? А оказывается, можно же одежду делать из растительной ткани, да? А ткань, ее же надо тоже как бы сначала вырастить, там, то, допустим, тот же лен, потом ее убрать, потом ее подготовить, потом сплести нити, потом нити ткать ткань, потом ее все это, так сказать, сделать кройку, потом это все пошить, там. То есть нужна и ткань, и нитки, которыми все это шьется, и станки, на которых эта ткань делается, а потом со временем придумали швейные машинки, на которых все это осуществляется, да еще хочется какого-то красивого разнообразия. Тут появляются вопросы искусства, как это делать. Понимаете, это, казалось бы, мелочи, но они все вот как бы влияют на те этапы развития, с помощью которых мы это хозяйствование осуществляем. Когда-то там появляются холодильники, предположим, да, в которых много чего может сохраняться, да, или такая штука вкусное, как мороженое, да, для него тоже определенные нужны обстоятельства, производство, те же самые холодильники, в которых они могут сохраняться, это мороженое. Ну и много-много аспектов, да. Ну, и вот эти все этапы развития, они как бы нам диктуют. У нас появляется потребность, ну, потребность в театре, допустим, ну, мы ее посмотрели, да. Потребность, допустим, в кино, где бы мы тоже могли, ну, как бы, допустим, хороший документальный фильм, который позволяет нам посмотреть, а как живут другие народы, а какова там природа, а как они решают те или иные вопросы. Вот для таких вещей можно писать книги, да, и еще и научиться их читать, печатать, да, распространять эти книги. Ну, вот. А можно, так сказать, допустим, телевизор с такой ну, как бы научно-популярной программы, которая обо всем это будет рассказывать. А это все ж надо подготовить этих людей, которые путешествуют, снимают, разбираются в этих вопросах, доносят нам. Потом по телевизору это все показывается, да, или в каком-то там документальном кино и так далее. Понимаете, как вот этапы развития человека, они и диктуют вот эти этапы развития, ну, то, что мы называем хозяйствами. То есть человек растет, его возможности ширятся, его потребность в понимании мира и участвуя в нем все в больших и больших объемах, она, эта потребность, и дает те самые, так сказать, вызовы и стимулы для того, чтобы строить новые методы, новые, так сказать, типы хозяйствования, да. Это не только, так сказать, картошку вырастить на огороде там, или ягоды в лесу пособирать, да, а и создать вот эти все новые явления, которые как раз и будут помогать человеку в жизни создавать его условия, где он будет устойчиво получать, так сказать, продукты питания, одежду, кровь над головой, да, возможности, так сказать, своего культурного развития. Или, допустим, когда взрослые заняты чем-то, да, постоянно, ну, то есть текущими, так сказать, технологическими процессами, как сейчас говорится. А детям надо внимание. А кто ими будет заниматься? Хорошо, если есть, ну, как бы трех-четырехпоколенные семьи большие, да, где, так сказать, старые могут организовать этот опыт. Ведь раньше, допустим, для мальчиков и девочек организовывали разные группы, разные условия, разные инструменты, да, ну вот, которые позволяли развивать их новые качества, свойства, умения и так далее. Вот женские круги там помогали девочкам там учиться быть вот этими самыми невестами, то есть, ну, будущими берегинями в семье, да. Пацанов обучали, так сказать, какой-то профессии, воинскому искусству и так далее, понимаете. Это все же тоже нужны, эти обстоятельства, условия и так далее, которые для будущего этих людей, этой общины, этого рода создавали эти условия, которые тоже являются частью вот этого самого хозяйствования. И от этого никуда не денешься. Или мы просто как, ну, условно говоря, пчела, которая там не дальше 10 километров отлетает, да, собрала нектар, принесла, сложили в мед, потом же его, так сказать, в течение там, зимы или когда съели, на следующую зиму опять то же самое. Ну, то есть та же самая программа, одна и та же, без всякого, так сказать, новшества, развития и так далее, да. У человека в его присутствующем, так сказать, сознании, безграничном потенциале, он не может так, я имею в виду по-настоящему человека, не вот этих биороботов, о которых Алексей говорит, да, а тех, кто действительно чувствует этот потенциал, который все равно будет так или иначе проявляться. Да? Вот человек привык к страданиям или воспитано в нем чувство вины и страха, да, он же не может так долго в этом состоянии находиться. Это неприятное ощущение. Ему хочется чего-то другого. А что это другое? Как оно выглядит? Как оно складывается? Из чего оно состоит? Вот это становится, так сказать, вызовом для этого человека и поиском того, как это все осуществлять, чтобы вот это все добиться. И вот эти все, так сказать, этапы развития хозяйства, они не только из того, чтобы поесть, там, построить жилье, сделать жилище там, и ухаживать за своим хозяйством. А это, так сказать, все больше и больше растет в своих возможностях, в своих инструментах, в своих технологиях. И вот это все становится то самое развитие хозяйствования, как это все делать, до какого уровня, с каким результатом, с какой устойчивостью. Вот это все потихоньку, так сказать, в истории человечества, его опыте, оно как раз и происходит. Или вот, допустим, когда человек вот развивает вот эту свою способность все больше и больше делать и разнообразие, и его количество этого разнообразия, да, и устойчивость своей, так сказать, образа жизни и всего остального, да, он, хочешь не хочешь, начинает искать те методы, которые бы это делали гораздо более, так сказать, ну, надежным и в большем объеме. Ну, к примеру, да, то ли таскать из леса хворост, да, вот, в одиночку, то ли, допустим, сделать телегу и, так сказать, приручить лошадь, которая будет тянуть эту телегу, и в телегу нагрузить там до тонны, полтора, так сказать, этих деревьев, спиленных, так сказать, или поваленных деревьев, которые тоже надо создать, так называемую, так сказать, пилу, которая бы раньше была просто топором, а потом стала пилой, двуручной пилой, «Дружба-2», как ее у нас называли в советское время, да, а потом бензопила, потом электропила, ну и пошло, и пошло, и поехало. Вот эта растущая потребность, она вынуждает нас, ну, как бы, добиваться прежде всего полной обеспеченности, самодостаточности всего, так сказать, набора потребностей в человеке, да, еще и таким образом, чтобы, ну, я бы сказал так, меньшими затратами и меньшим временем покрывать это количество потребностей в полном объеме. А это уже другой уровень и технологии, и смысл этих технологий, и смысл самой такой действия. Для чего мы это все делаем? Чтобы все это обеспечить, да, чувствовать себя комфортно, удобно, чтобы все было, так сказать, в здоровом исполнении, вот. И как раз вот это здоровое исполнение и позволяет человеку чувствовать себя в природе не лишним, а тем, кому радостно находиться в этой природе, который чувствует свою эту, ну, как бы потребность этой радости к самовыражению, то, что является творчеством. А творческий подход в человеке, он всегда дает чувство восторга, радости от того, что он живой, от того, что он имеет возможность все это выразить, подарить миру, создать новые явления, новые формы жизни, новые условия, новые обстоятельства. И в эту сторону развитие человека бесконечно. И вот это растущие потребности во всем ее многообразии, они начинают, так сказать, обрастать и как бы, ну, как бы смыслом, внутренним смыслом, для чего мы это делаем, почему мы делаем, в каком объеме, в каком количестве, ну и так далее, и так далее. И вот эти все вещи, которые я сейчас так, ну, достаточно коротко обозначил, они все очень живо взаимосвязаны с тобой. Ничего одна другого не выбросит. Ну, конечно, речь не идет о гонке за лишним. Оно вообще не надо. Это все только, так сказать, лишние хлопоты, лишние трудности, лишние стрессы, заботы, контроль и так далее. Ну и, конечно же, уничтожение природы, которая является сегодня единственным нашим надежным домом, кормилицей и всех, так сказать, поставщиком гармоничной радости, на которую мы можем обратить внимание, чувствовать и понимать разницу этой самой жизни. Вот если так коротко, то, что, так сказать, на этом этапе нашего разговора, мне хотелось бы, друзья, вам донести и поделиться с вами. Леша, что бы ты добавил? Я хочу дополнить твое выступление, очень хорошее и емкое, своими наблюдениями о том, что такое есть природность, природные потребности человека и что из этого вытекает. Итак, потребности человека естественные. Всегда надо рассматривать на нескольких уровнях. Вот наша беда в том, что мы всегда эти потребности привязываем так вот абстрактно просто к человеку. А какой уровень потребностей, как правило, нас не интересует. Мы даже об этом не задумываемся. И это очень серьезная ошибка. Сейчас я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Итак, есть физиологические природные потребности, которые сводятся к выживанию. Поесть, согреться, защититься, дальше какие-то там половые взаимодействия произвести, продлить род. И исходя из этого появляются обязанности друг перед другом, в общине, перед собой. Ну, а кому хочется в мокрых штанах ходить? Ну, конечно, не хочешь ходить, поэтому вот эти вот потребности, которые, естественно, физиологически, надо правильно осуществлять в нужном месте, чтобы потом не горевать, ай-яй-яй, штанишки-то закончились у меня, больше нету, все мокренькие или грязненькие. Вот это базовые потребности, которые всем нам хорошо известны с самого детства. Но этим же не заканчивается все. Да, мы научились ходить на горшок, да, штанишки теперь сухие, здорово, отлично, на памперсы не тратимся. А что дальше? А дальше возникает следующий уровень потребностей, который уже на сердечном уровне. Это взаимодействие, это понимание, это донесение информации, чтобы тебя почувствовали, поняли, это взаимодействие с этим миром, с тем, что в этом мире находились, с теми, кто в этом мире находится. И это уже душевный уровень. Он выше, чем физиологический, но это не меньшие потребности, а может быть даже большие. Почему? Потому что если физиологические все особенности, все потребности у нас закрыты, тогда человеку необходимо развиваться в высших направлениях. Мало того, некоторые сначала ставят физиологию первично, вот это самое вот выживание, а я бы сказал, что это только база. Но если на базе не построен дом, то эта база бестолковая. Ну, представьте, фундамент построен, а дальше дома-то нет как такового. Ну и зачем нужен был этот фундамент? Поэтому физиология всегда подчиняется чему-то тому, что является свыше надстройкой. В данном случае сердечный уровень, душевный, является выше физиологии. Но помним, убираешь физиологию, тело умирает, и тогда никаких уровней не существует. Поэтому физиология и душевные должны сочетаться между собой. Помни, что душевное чуток повыше физиологического. Следующий уровень – это уровень разумности. Это когда мы уже не просто чувствуем этот мир, а мы способны описать происходящее, способны мыслить, способны выстроить многое-многое что-то на века, на тысячелетия, а не зацикливаться здесь сейчас. Потому что здесь сейчас – это животное начало. Это ощущение сердечные, вот здесь сейчас, ой, наполняет, ой, как хорошо. А как ты будешь дальше жить? А где будут жить твои дети? А как ты будешь с другими людьми взаимодействовать? А как общинность построить? Как, еще раз, как вот это все, как оно выстраивается в осознание, в осмысление, где и логика присутствует, обыкновенная компьютерная логика, и где присутствует то, что называется разумностью, то, что за пределами компьютерной логики, за пределами линейности, о чем мы говорили в первой передаче. И получается, что вот это осмысление, которое проявляется после того, когда животное начало взращено, когда душевность раскрыта, вот к этому необходимо приходить. Получается, это еще выше, чем просто душевность и просто физиология. Но и это еще не конец. А ради чего вообще все это? Если мы останавливаемся на третьем уровне развития, да, мы разумные существа. Но на этом все заканчивается. И тогда эти разумные существа начинают думать о том, а как бы мне разумному быть покруче, чем другие? Как бы мне сделать оружие получше, чем у других? Плетку, кулаки накачать, подчинить кого-то, чтобы они на первом уровне работали на меня. Чтобы они горбатились, а я чтобы пожинал плоды. Вот к чему может привести третий уровень разумности, который отключен от четвертого уровня. божественного осмысления, божественного понимания, божественного ощущения. И это уже не душа, и это уже не разумность в том смысле, который человек себе представляет. Это те самые уровни, которые необходимо постичь, понять, в которых есть ответы, а для чего я пришел в этот мир, а как создавался этот мир, какие цели у этого мира. И вот тогда мы возвращаемся к первоистоку. К первоистоку, из которого выходит и генетическая наша основа, родовая, земная, и душевность, и духовность, и разумность, и многое чего. И в том числе дела. Дела, которые посвящены высшему четвертому уровню. И вот тут мы друг друга уже не можем обижать. Вот тут я уже не могу себе позволить иметь рабов, потому что я такой же, как они. Вот такие же люди, окружающие меня. И они такие же, как я. Это что ж получается, я себе подобных в рабы превращаю? И вот тут тогда и разумность, и душевность, и физическое начало подчиняются Вышнему. И тогда мы становимся единым целым, где каждый на своем месте. Я не пытаюсь из прыгуна сделать тяжелоатлета. Я не пытаюсь того, кто умеет мыслить хорошо, засунуть в разряд убиральщиков, например, там, фекалий. Хотя, может быть, иногда это и полезно, за собой-то убраться, да? Но это не его задача. Его задача мыслить, осмыслять, разрабатывать, предлагать. Потому что есть мыслители, есть управленцы, есть руководители, есть те, которые трудятся. И это всегда было и всегда будет. Поэтому при одинаковости нашей общей и возможностях общих, и потребностях общих, есть разные уровни осмысления, понимания, ответственности и разные направления занятости. Горизонтальное – это разные уровни занятости, вертикальное – это ответственность за свои дела и за те объемы, которые человек может перерабатывать, осмыслять, направлять и так далее. Вот когда мы все это складываем вместе, то тогда и выстраиваются наши хозяйственные уклады ради каждого, кто живет в нашей общине, либо в нашей стране, либо в нашей державе, либо в этом мире. И вот тогда мы получаем поэтапное, плановое развитие нашего народного хозяйства. Точно так же, как развитие каждого человека. И не просто развитие развили, а еще и рост, увеличение. Получается, каждая ниточка не просто выпадает из связки, она усиливается, становится цельной веревочкой. Такие веревочки из одного места вырастают. Вот это получается развитие в росте, а не просто распыление. И вот тогда растущие потребности каждого человека становятся природообразными, природосвоеобразными. Мы не разрушаем природу, а значит, не разрушаем себя. Представляете, какое чудо происходит? Только из-за того, что мы осмыслили, кто мы в этом мире, для чего мы в этом мире, и кто люди, окружающие нас, и как с ними что делать. А вот здесь сразу подключается наука о славяно-русских варнах, какие-то психологические элементы очень важные, которые не затыкают человека, как раба в какое-то там замкнутое пространство. Вот тебе кандалы, вот тебе плетка, да, и будешь получать это, если будешь плохо на нас работать, пока не сдохнешь. А создание для человека необходимых уровней бытия для того, чтобы он стал человеком, человечьей и азом. Вот все вот эти наработки, начиная от научных концепций, заканчивая древними нашими пониманиями, не шизотерическими, нет, а высшими пониманиями, ради чего все это, помогают нам честно, прежде чем самим собой, и честно по отношению к окружающим нам людям и этому миру, жить в этом мире и трудиться так, чтобы не разрушать его. И самое главное, жить в достатке, в любви, счастье, радости. Вот эти науки необходимо нам восстанавливать в нашем представлении и понимании. Уходя от линейности и от красных флажков по этой дорожке самоубийства, которую нам протоптали и указали, к миру, в широком смысле этого слова. Миру, как состояние без войны, миру, как состояние общинности, когда мы друг друга понимаем, то есть мир – это община, и миру, как вселенная. Вот эти три состояния, как минимум три состояния мира, когда воедино сливаются, мы самые счастливые люди, которые никогда никого не уничтожают, а которые всегда складывают. Мы всегда ищем друзей, соратников, ну и сотворцов, и у нас тогда все выстраивается. И вот тогда проект народной экономики, этапы внедрения становятся очевидны, понятны и простые. Как вот этот самый белый день. Все ясно, все хорошо, все замечательно. И самое главное, никто ни с кем не конкурирует. Никто не пытается у кого-то забрать кусок хлеба. Каждый на своем месте делает свое время то, что ему по душе, по сердцу и предназначено свыше. Без притеснений. Понимаете, насколько это сейчас... Это вот когда хочу, могу и надо совпадает, человек счастливый-то становится. Он исполняет то, что ему нравится. То, что нужно другим. И то, что он может. Вот оно счастье. И ни с кем не конкурирует. Мне скажут, ну как же так? Вот в конкуренции происходили там развития какие-то. Да, да, но только через войну. Война требует защиты, естественно, вложений каких-то и умственных решений, проблем, задач. А вы не думали, что есть еще божественный уровень без войны? Дурак все время пытается решить те проблемы, которые сам же себе и создал. А это война. И в войне надо выкручиваться. И поэтому не надо быть ленивым. Надо преодолевать себя в первую очередь, чтобы победить. А разумный, предвидя то, что может случиться война, не допускает войны. И поэтому он не балдеет от того, что кто-то чего-то дал ему. Он создает все время что-то новое, но так, чтобы войны не было. Это мудрость. Вот теперь ставьте на весы планочку «дураки», которые все время героически справляют те проблемы, которые сами же и создали, да, причины для них, либо разумные, которые войны не допускают и живут в счастье, в радости и достатке. Поставьте и подумайте, а мы сейчас на какой чаше весов? Здесь или здесь? Какую таблетку мы проглотили? Какого цвета? И задумайтесь, а нам это надо? А если не надо, давайте по-другому будем жить. Давайте все-таки вот эту вот самую народную экономику создавать по тем укладам, которые в первую очередь природообразны и которые нам свыше предназначены, в которых мы должны жить. Вот такое пожелание. Хорошо, Лёш, благодарю. Опять же, очень здорово ты все, так сказать, разложил. И вот смотрите, друзья, в контексте того, что мы до этого говорили, вот все это так или иначе, вот это, ну, этапы, ступени развития, без которых ни один человек не обойдется. Он может, так сказать, танцевать по своим граблям, выполнять свои, так сказать, какие-то программы роботные, да, как бы жить примитивно на этом животном уровне, но вот это в нем все равно присутствует. И жизнь будет организовывать для него такие обстоятельства, которые будут побуждать его начинать смотреть в эту сторону, думать. Ведь тот примитивный уровень, о котором мы говорили, он же все время вынуждает человека жить в внутреннем конфликте, проблемах, стрессах, страхах там, и так далее, и так далее. А этого не хочется. И когда-то этот вопрос все равно в человеке станет, обязательно станет. И жизнь его заставит, потому что главная музыка жизни – это гармония, где вот этого всего нету. Понимаете, высочайший уровень развития, который просто, так сказать, Бог-человек творит что-то невероятным образом и при этом чувствует восторг и радость. Вот его, так сказать, потенциал движения. И вот это все как раз и формирует те формы, так сказать, наших укладов хозяйствования, так сказать, обстоятельств жизни, которые идут в этом направлении, в этом пути. Ну, как мы уже отмечали, да, вот для того, чтобы почувствовать вот эту разницу, как я живу и как я хочу, да, вот это должно как бы сложиться в условиях человека, какие-то обстоятельства, которые вдруг ставят перед ним эти вопросы. Или если мы, ну, как бы живем в общности людей, да, они обладают большим опытом, большими знаниями в этом просто. И когда они друг с другом делятся, а это часть условий общинности, да, когда они делятся друг с другом вот этими всеми вещами, вот, они становятся полезными для тех, кто слушает, кто воспринимает, кто вписывает это и решает для себя, а я попробую. И это формирует разные формы. То ли книги, то ли театры, то ли кино, то ли общинные, так сказать, посиделки, то ли все это обрастает какими-то технологиями, которые это все развивают. И вот жизнь разумная, она все равно будет нас толкать в эту сторону. И это, от этого никуда не денешься. И в этом, по сути дела, потенциал радости и восторга человека. Вот что вот это здорово. Когда мне пришлось обнаружить это, что, ну, я просто, ну, не знаю, где где спрятаться, и не хочется прятаться от этого безгранично растущего чувства благодарности жизни за то, что она это все, так сказать, подарила, организовала и так далее. И это все же как раз и формирует те обстоятельства и условия нашей жизни, которые способны вот это все развивать в самом, так сказать, большом объеме, разнообразно, потому что все люди очень разные. И это приглашение, приглашение в восторг быть таким и жить в этих обстоятельствах. Это здорово. Ну что ж, я тогда тоже в заключение, завершение нашей встречи от себя дополню. Друзья мои, как определить, на каком уровне бытия находится наш мир, находятся наши семьи, наше общество, ну и я сам человек? Да очень все просто. Исходя из тех потребностей, которые вы испытываете, которые испытывает наше общество, наши роды, наши семьи, наш мир. Если наши потребности бандерложьи, выхватить банан у соседа, с ним спрятаться, забиться там куда-то в угол, либо залезть на высокое дерево, схрумкать его и кинуть в соседа коркой от этого банана, это бандерложье. Здесь и сейчас. Выжить любым путем. Вплоть до убийства своего ближнего, чтобы завладеть его имуществом, его хозяйством и едой, ну или там самочками, или самцами. И тогда это разрушение, это самоуничтожение, это обязательно война, это кровь страдания. Когда же мы находимся в созидании, в сотворчестве с другими, то это не бандерологии, это человеческий уровень бытия. И мы тогда заботимся о каждом человеке, кто приходит в этот мир. Но если здесь стоит еще более вышнее, то тогда мы понимаем, ради чего каждый пришел. Не просто так, давайте заботиться, ой, все хорошие. Нет, а мы понимаем, для чего каждый пришел. Вот если это добавлено, то тогда мы переходим в вышний уровень своего бытия. И мы тогда понимаем, что мой достаток зависит от достатка каждого присутствующего здесь. И понимание той же самой славяно-русской варновости, ну, либо славянских варн, позволяет нам понять, кто на каком месте обязан быть для того, чтобы быть творцом-созидателем, не брать на себя лишнего, но и не сбрасывать на себя ответственности. И тогда мы производим совместно, чтобы каждому было хорошо. То есть мой достаток исходит из общего достатка, а не когда я ворую из общего котла, как последняя крыса. Вот когда я вложил в общее мозгами своими, словами своими, делом, какими-то предметами, участием, трудом, и образовался достаток в общем, и так сделал каждый, то есть произошла синергия, и наш достаток увеличился в разы, уверяю вас, из этого огромнейшего котла ложка еды для меня всегда найдется. Причем и кусочек масла найдется, а еще всякие вкусняшки найдутся. И при этом никто не пострадает. Вот задумайтесь, в каком состоянии наш мир, наше общество, наши семьи и мы сами. В состоянии бандерлогов, звереподобных существ, которые научились говорить. Либо все-таки мы в состоянии человека, человече, яза. В каком состоянии вы хотели бы быть? Какой мир вам больше нравится? Мир с опустошенными природными ресурсами, с грязной фекальной водой, жижей, с уничтоженной природой, с вонючим каким-то воздухом отравленным, где за все надо платить, платить, платить, платить. Либо чистый мир, хорошая экология, чистые продукты, свежесть, то естество, о котором мы все мечтаем. Какой мир вам больше нравится? Дайте себе ответ и стремитесь создать тот мир, в котором вы хотите жить и хотите, чтобы жили ваши дети, внуки и правнуки. И если вдруг вам придется вернуться в этот мир, ведь никто не доказал, что инкарнации или реинкарнации не существуют, то в какой мир вы попадете? И что вы в этом мире будете делать? Проклинать всех своих предков, то есть себя, который участвовал в разрушении, либо славить их? Стремитесь к тому, чтобы вашими именами назывались улицы, пароходы, самолеты, звезды, Землю, планеты. Насколько это круто? А ведь это можно сделать только, когда вы трудитесь в сообществе, в обществе, в общине, которое помогает вам быть человеком. И вы честно даете туда то, что нужно вам в конечном итоге. Создавая общинность, вы создаете условия жизни для себя. Задумайтесь об этом. Вот для чего мы с вами рассматриваем этот цикл передач под названием «Проект народной экономики. Этапы внедрения». Благодарю всех, кто нас поддерживает, кто присылает интересные вопросы, реплики, комментарии. Вместе мы силы, друзья. Вместе мы сделаем общее дело, в котором будет нам всем хорошо, уверяю вас. На сим я с вами прощаюсь, желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.